погоне за преступником от Нью-Йорка до Берлина. Глава первая. Опасный брачный авантюрист. «Вас, мистер Пинкертон?» – спрашивает молодая особа. С этими словами в кабинет своего начальника и учителя вошел Боб Руланд и передал ему узенькую визитную карточку. Пинкертон прочел про себя фамилию и задумался. «Мисс Норма Кроудер. Мне кажется, как будто где-то уже раньше слыхал или читал эту фамилию. Но мы сейчас увидим. Попроси эту даму сюда». Через минуту перед знаменитым сыщиком стояла молодая, скромно, но со вкусом одетая девушка и робко протягивала ему руку. «Здравствуйте, мистер Пинкертон. Простите, если я пришла не вовремя, но у меня предчувствие, что у вас именно я, скорее всего, найду себе защиту и помощь». Он попросил ее сесть против него, и когда она откинула свою вуаль, то он увидел перед собой смелое, но бледное лицо, на которое горе и житейские невзгоды наложили, очевидно, свою печать. «Я никому нуждающемуся в моей помощи в ней не отказываю», — ответил он с участием. «И я навряд ли ошибаюсь, думая, что уже встречал вашу фамилию, мисс Кроудер». Она горестно улыбнулась и ответила: «Это вполне возможно. Я, видите ли, сделалась жертвой одного очень опытного брачного авантюриста и мошенника, который уже в течение многих лет совершает свои преступления в Соединенных Штатах, причем до сих пор не удавалось его схватить». «А, я припоминаю. Вы говорите о Герварде Спенсере?» «Да, я думаю, что это был именно он, который в последнее время в различных городах нашего Отечества обманул и сделал несчастными столько девушек». «Да, все эти проделки приписываются одному лицу», — сказал сыщик. «И я тоже уверен, что именно этот негодяй имеет на своей совести большинство этих жертв. Я, видите ли, в последнее время был занят раскрытием некоторых очень тяжких преступлений. Это отнимало у меня всю мою энергию и все мое внимание. Так что я не мог заняться этим мошенником, но решил при первой же возможности взяться и за него». «Располагаете ли вы теперь свободным временем?» — спросила дама робко. «Вполне. И я весь в вашем распоряжении». «Много времени это у вас не отнимет, так как вам остается только арестовать обманщика». «А вы разве знаете, где он сейчас находится?» «Он здесь, в Нью-Йорке». Пинкертон встал и начал ходить по комнате. Это известие его взволновало. «Почему же вы не отправились в полицию и не просили просто арестовать этого господина?» «Я боялась, что он сумеет ускользнуть от полисменов в тот самый момент, когда они будут уверены, что он уже в их руках. Он ведь хитер, как лисица, и уже неоднократно ускользал из тех ловушек, которые ему ставили его преследователи. И вдобавок над ними же смеялся. Я хотела действовать уже наверняка и пришла поэтому к вам. От вас, мистер Пинкертон, ему не ускользнуть». «Вы, видно, питаете ко мне большое доверие, мисс Кроудер. Но поверьте, что я иногда делаю промахи. И в моей практике бывали случаи, когда преступник скрывался как раз в тот момент, когда я уже собирался над ним праздновать победу. А теперь попрошу передать мне подробную историю вашего знакомства с Гервардом Спенсером». Норма Кроудер покраснела, но исполнила просьбу. «Еще год тому назад я была жизнерадостной девушкой, с румянцем на щеках, не знала никаких забот и была полна надежд на счастливую будущность. У меня были некоторые денежные средства, так как я получила в наследство от своего дяди капитал в 10 тысяч долларов. Месяцев 6 тому назад я в Метрополитен-опере познакомилась с мистером Блумфилдом. Он был джентльменом в полном смысле этого слова, и все его движения и манеры носили такой великосветский характер, что я даже поздравляла себя тайком с таким успехом. Я, конечно, не могла предположить, что под именем мистера Блумфилда скрывается известный Гервард Спенсер. Он сумел возбудить во мне некоторые более глубокие чувства к нему. Он жил на широкую ногу и в моем присутствии тратил много денег, которые, наверное, принадлежали тем несчастным, которых он обманул до знакомства со мной. Я его считал очень богатым человеком, имеющим честный, благородный характер. Он превосходно умел привить мне именно такое о себе мнение. И я не стану отрицать, что сердце мое принадлежало ему, что я готова была за него пойти в огонь и в воду». Она слегка вздохнула, сделала перерыв и продолжала возвышенным голосом. «Но это все прошло. Я его ненавижу теперь всей душой и желала бы, чтобы он получил заслуженное им строгое наказание. Он довел меня до того, что я отдала ему свою книжку из банка, в котором лежали все мои сбережения. И с этого именно дня, когда я сделала его владельцем своего состояния, я его больше не видала. Он исчез с моими 10 000 долларов, и я осталась опять без средств и принуждена была искать себе место учительницы. Напрасны были все мои поиски обманщика. Я должна была признать, что состояние пропало бесследно. Я была нищей. Когда я услышала про другие брачные авантюры, которые совсем походили на мой случай, я поняла, что Гервард Спенсер и никто другой был тот мошенник, который меня обманул. Я потеряла всякую надежду получить удовлетворение и тихо исполняла свои обязанности в том доме, где я нашла работу. Когда 2 часа тому назад...» Она остановилась и невольно задрожала. «Вы его увидели?» «Да, я его увидела. Мне нужно было в город исполнить поручение, и на улице Бавери я встретилась с ним». «Скажите, вы совершенно уверены, что именно его видели?» «Да, наверное. Правда, он не носил раньше бороды, теперь же у него широкая светло-русая борода, но я уверена, что это он».